Тот, кто принял дело. За учебниками школьник света белого не видит, но исправно знания множит, проникая в суть вещей. Из рождественской мистерии, поставленной в Оброкской школе. Пауль Кеннет вежливо и выжидательно смотрел на посетительницу, которая устроилась в его винно-красном кресле и положила сумочку на низкий столик красного дерева. Дама, что пришла с визитом, представилась супругой известного генерала. Ее появление ему ни о чем не говорило, она была высока ростом, светловолоса и обожала бежевую гамму, серо-бежевый и темно-бежевый вроде пепла и льна, но, правда, тончайшего льна и пепла лучшего сорта. «Я увидела вашу фамилию среди тех, — начала она, — кто прислал цветы на похороны, и решила, что вы были близким другом Стуре Ботмера, моего брата. Мы просто учились вместе». «Ах так! — вздохнула генеральша. — Значит, друзья детства. Полагаю, вы слышали, что он покончил с собой?» Пауль ничего подобного не слышал, но его это не слишком удивило. Некий деревенский газетчик, толстокожий ветеран, знавший свое дело, когда-то научил его читать некрологи. Так что он знал, что слова «внезапно скончался» часто применяют при самоубийстве, а термин «юрист» в отношении адвоката тактично указывает на параграф 22 Уголовного кодекса, где речь идет о злоупотреблении доверием клиентов. Он кивнул в знак того, что объяснений не требуется. — Я ездила в Оброку на похороны, — продолжала генеральша, — вместе с мужем. Похороны прошли прекрасно, было очень трогательно. Никто о моем покойном брате не сказал худого слова. Но потом... Она помолчала и посмотрела в окно. Стоял один из тех серых осенних дней, когда небо практически сливается с восточным предместьем. Но потом... — продолжала она. — Пошли всякие слухи. Думаю, вы знаете, как это бывает в маленьких городках. Казалось, перебрали все причины того, что случилось. А несколько дней назад я получил вот это. Из кармана своей бежевой сумочки крокодиловой кожи она достала письмо, написанное корявым почерком. — Ваш братец где-то спрятал немалый кусок из растраченных тысяч. А где еще прятать, как не у вас? Небось, вы думаете, что так и оставите денежки себе, без налогов, без шума. Но берегитесь полиции, они во всем разберутся, разгневанный гражданин. Дама ждала, пока Пауль прочитает. Вы, конечно, понимаете, доктор Кеннет, как это нам с мужем неприятно. Более чем неприятно. Она сделала короткую паузу, чтобы Пауль имел время войти в ее неприятное положение. Я сама позвонила оброкскому прокурору и спросила, что за странные слухи распространяют про моего брата. Он ответил, что большинство слухов не подтвердилось, и теперь все в полнейшем порядке, в полнейшем порядке. Знаю я наших чиновников, в полном порядке для них, значит, что сами они от этого бремени избавились. Но я хочу знать, что именно они там выяснили. Попросить его информировать вас, — предложил Пауль. Я так и сделала. Прокурор мне ответил, что если я приеду в Оброку, он даст мне ознакомиться с материалами расследования. Но я в таких вещах не разбираюсь, а если речь идет о моем муже... Ее тон и отработанные жесты вызвали у Пауля убеждение, что генеральша особо весьма способная, хотя не обязательно в духовной сфере. «Нет, лучше будет послать туда адвоката», — отозвался он. «Не нужны мне юристы». Сходу отмела эту идею генеральша. «Меня не интересует, соблюдены ли были все формальности. Я хочу знать, что в самом деле там произошло». «Что, появились какие-то сомнения?» «Если б я знал. Мне сказали, что брат покончил с собой в приступе отчаяния, но на меня он такого впечатления не произвел, когда уезжал в Оброку». «Отчаяние может нахлынуть внезапной волной», — заметил Пауль. Она кивнула в знак согласия. «Но это...» — дама показала на анонимное письмо. утверждает, что могли быть и другие поводы. Если бы во всем этом попытался разобраться человек, способный понять моего брата. Она внимательно взглянула на Пауля из-под серовато-бежевых полей шляпки и добавила, например, его друг детства. Намек на друга детства на Пауля не подействовал. Он знал, как знала и она, что это только пустые слова. Зато на него подействовала ее неуступчивость, то, что она не хотела смириться с объяснениями прокурора, согласно которым все в полном порядке. В случае самоубийства такие слова не годятся. И тут проявился его критический дух. Сам он исповедовал модную, хотя порой неактуальную идею об особой ценности человеческой жизни. Те, кто почитает жизнь людскую за материал, а смерть за события, достойные только сухой регистрации, всегда нашли бы в нем заклятого противника. Желание сестры выяснить, что в действительности скрывается за официальными сообщениями, вызвало у него живую симпатию. А она, между тем, прибегла к последним доводам. — Я много о вас слышала, хер доктор. — Знаю, что вы... Он прервал ее резким движением головы. Волосы упали на глаза, как иногда случалось. — На чтение протоколов расследования много времени не уйдет. Но понадобится еще побеседовать с людьми. В Оброку я отправлюсь только в том случае, если выпадут два свободных дня подряд, то есть не раньше начала ноября. А что, там какие-то праздники? Да, разумеется, День всех святых. Ну, отлично, тогда, если вам ничто не мешает. Напротив, это в самый раз, в День всех святых, положено вспоминать мертвых.